Дорогие братья и сестры, уже начиная наше собрание, хочу начать его с таких стихов псалмопевца, это Псалом 70, с 14 стиха. Псалом 70, с 14 стиха. «А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою всякий день, благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышления о силах Господа Бога, вспомяну правду Твою, единственно Твою. Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущество Твоего. Правда Твоя, Боже, до превоспыренных великие дела соделал Ты. Боже, кто подобен Тебе? Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, из бездн земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня, и я буду славить Тебя на псалтыри, Твою истину, Боже мой, буду воспевать Тебя на гуслях, святой Израилев. Радуйся, уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил, и язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжны и посрамлены ищущие мне зла». Вот такой псалом. Вы знаете, когда я его читал, как-то все трудности отошли в сторону. Вот смотришь, псалмопевец до 14 стиха, где он говорит: «А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую славу». Здесь он говорит о врагах, которые и обстоятельствах, которые вокруг него ожесточены. И можно было подумать, какая здесь может быть слава, какая здесь может быть радость, какое может быть здесь воспевание и хваление Господу, когда здесь нужно метаться из комнаты в комнату и думать, что же делать, как уйти от этих сложностей, как уйти и от этих обстоятельств. Но удивительно, истинные христиане, уповающие на Слово Бога, из их уст выходит только одно, как мы и прочитали: «А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе». Заметим, дорогие братья и сестры, до момента грехопадения все было прекрасно. И были тесные беседы Адама с Отцом Небесным до момента, когда грех вполз в сердце человека через неправду. И после этого долгие годы, время, никто не прославлял и не призывал имя Господа. Долгое время никто не благодарил Его, никто не славил Его имя до момента, когда Адам познал Еву и родился у них еще сын, как мы здесь и читаем в книге «Бытие». «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына и нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Только тогда Господь услышал от земли славу и благодарность и хваление Господу ему, потому что он достоин». Сегодня мир грехом убивает певцов и хвалящих Господа. Сегодня в мире поют разные песни, хвалящие себя, хвалящие людей, но не Господа. Но Господь сохранил остаток, святой остаток тех людей, которые славят Его имя. Давайте мы немножко вспомним, братья и сестры, за что мы должны хвалить нашего Господа. Первый момент – за то, что Он принес жертву себя для умилостивления. Мы с вами есть плоды этой жертвы, победоносной жертвы Господа нашего. Неужели Он не достоин славы? Даже если трудности возникают и уныние, мы должны вспомнить, что Господь нас родил через Слово, даровал нам помазание Духа Святого, который наставляет и учит, и ведет нас к прославлению Господа. И мы должны только и при этом уже не прекратить хвалу и славу нашему Господу. Давайте мы еще немножечко вспомним. Он детям своим даровал драгоценные обетования и благословения. И каждый раз, когда приходят трудности, мы можем вспомнить: спасешься ты и весь дом твой. Это обещание Господа. Он обещал. Если человек обещает, он может забыть, он может не исполнить. И Господь говорит: если и мать забудет, то я не забуду. Его обетования непреложны. И когда возникают трудности и сильные переживания, ищущая и уповающая душа на Господа, она вспомнит обещание и утешится. Не просто утешится тем, что это Бог говорил, но утешится тем, что Бог сказал, и исполнится это обетование через веру нашу в Его Слово. Дорогие братья и сестры, давайте мы, вспомним даже в примерах, даже такой пример о Иакове, как он говорит: «Я с одним посохом перешел через Иордан, а теперь у меня два стана». Как это прекрасно! С одним посохом вошел, а теперь у меня два стана. Давид – от пастуха до царя Израиля. Иосиф – от тюрьмы до престола. Неужели мы не можем благодарить Господа? Вспомним, братья и сестры, как часто из наших уст выходит благодарность, не только прошение. Можно прошение оставить, но благодарность Господу, она должна изливаться. Посмотрите, как же там на небе. Иаков, когда шел, убегал от лица брата своего, то он, преклонив голову, увидел вдруг, встрепенулся, увидел огромную лестницу, который спадает от неба до земли, и по ней восходят и сходят ангелы и славят Господа. То есть мы можем понять, что там на небе, там бесконечно идет хвала Господу. Исаия видит престол Господа, и там серафим летает и говорит: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Но если мы человеческим умом будем представим, то как на земле? Невозможно нам понять, если вдруг там на небе будут сонные серафимы петь сонными голосами, восклицать славу Господу. Там нет такого. Но на земле идет полностью засыпание. Народ Божий начинает засыпать. Вспомним мы и те притчи, которые Господь говорил о девах, которые уснули. Девы, которые уснули. И здесь мы должны понять, что христиане очень легко могут впадать в эту дремоту. И даже в собраниях и повседневной жизни. От дремлющего какая слава и какая будет хвала? Подумайте сами, дорогие братья и сестры. Итак, есть некоторые причины, которые отдаляют нас от благодарения Господа. Когда мы остываем, когда у нас возникают вопросы, такие как раздвоенность жизни. Писание нам говорит: не может из одного источника течь и горькая, и сладкая вода. Не можете служить двум господам. Это значит одному служить, а другому не родить. И сегодня христиане находятся в раздвоенном положении. Видя, может быть, если мое благосостояние, оно не совсем хорошее, то начинают искать материальные блага, оставляя воскресные школы, оставляя собрания, оставляя служение. И подумайте, как можно из этого всего приумножить Господу хвалу? Ноль, на него что ни умножай, ничего не получится. Нужно, чтобы было что-то. Это дерзновение и служение, и оно приумножится, братья и сестры, оно приумножится. Есть еще одна опасность – это самодовольство. Христиане тоже легко впадают в это состояние. Конечно, стоять на пьедестале долго очень опасно. И поэтому можем, конечно, хвалиться прошлыми своими заслугами, где мы дерзновенно служили, где мы участвовали в благовестии, где, может быть, мы, невзирая на все трудности, шли туда, где не каждый мог согласиться, а сегодня я на отдыхе. Пусть послужат другие, братья и сестры, если таковые есть. Большая просьба: не вешайте свои арфы на вербы, снимите их и играйте хвалебную песню Господу, потому что Он достоин этого. Бог никогда не говорил о том, чтобы мы жили прошлым. Вы не найдете в Писании, где Он утверждает: живите прошлым. Бог говорит, чтобы мы жили настоящим. Праведник дотворит еще правду, святой доосвящается. Неужели и мы сегодня, братья и сестры, в это утреннее собрание мы будем молчать и не благодарить нашего Господа за то, что Он есть наш Спаситель и есть наш Господь и Бог? И сегодня желание такое, братья и сестры, пригласить вас к молитве благодарению Богу, потому что Он достоин того, чтобы Его восхваляли истинные поклонники, которые ищут Его в духе и истине. Аминь. Помолимся Господу. Аминь. Господь наш и Бог, мы сердечно Тебя благодарим и славим имя Твое, потому что Ты достоин. Ты искупил народ, Господи, своей пречистой кровью. Ты очищаешь нас, Господи. Ты даруешь нам и ясность, и ведение пути, наш Господь и Бог. Но мы нуждаемся в этой земной жизни, в Твоих поддержки, Господи, и Ты наставляешь нас, чтобы мы непрестанно восхваляли имя Твое, потому что Ты достоин. Ты нам даровал столько драгоценных вот обетований, Господи, и они все имеют силу, Господи. Помоги жить Словом Твоим, уповать на них, потому что если не живем, мы никогда не можем и не сможем передать грядущему роду и рассказать о силах Твоих, если сами не живем этим, Господи. Даруй нам, Господи, приумножать эту хвалу, независимо от обстоятельств, Господи, потому что Ты их и допускаешь, и Ты выводишь из них, Господи. Даруй нам, Господи, и утешение, потому что, Господи, только в Слове Твоем мы находим это утешение. Ты сам, прискорбев, Господи, Ты можешь помочь и утешить, Господи, тем утешением, которым и мы сами утешаемся, наш Господь и Бог. Благослови каждого присутствующего здесь, чтобы не потерять эту веру и упование в Слово Твое, и чтобы из наших уст выходила эта хвала и благодарность не от ума, а от сердца, наш Господь и Бог, потому что Ты достоин этого. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.